Интерлюдия 4. След видящий. Солнце. Какое же тут солнце, настоящее, жгучее и пронзающее. Какой тут воздух, пропитанный мириадами запахов, где совершенно не чувствуется дыма пожарищ или вони отхожих мест. Какие здесь леса, где деревья уходят в самое поднебесье. А взрослому и высокорослому воину нужно сделать почти полсотни добрых шагов, чтобы обогнуть кругом необъятно громадный ствол. Какие тут цветы, размером с человеческую голову, и как они пахнут! В Мельяне никто и не подозревал, что такие вообще бывают. Какие тут птицы, сами, словно летучие цветы. Какие тут речки, звонкие, прозрачные, чистые, украшенные кружевами водных трав, с неумолчным стрекотом каких-то местных цикад, рассевшихся по длинным, окунающимся в поток листьям. Какое тут небо, никогда не знавшее и следа смертного ливня. Какая тут земля, по которой так легко ступать, потому что она земля не предала, в целости и сохранности сберегла для него след видящий. Сиамния Иктакан, Тайде, видящий народа Дану, единственной женщины императора Мельяна. Похищенной неведомой призрачной тварью, утащившей Дану в разлом, куда за ней, отринув империю, забыв про трон, последовал император. Разлом, чудовищный шрам, оставленный бушевавшей в его родном мире магической войной, привел его сюда, под неведомое солнце, на неведомые берега, в океаны чужого воздуха, навстречу неведомым опасностям и врагам. Однако императору до этого не было никакого дела. Он смотрел вокруг, он неумело наслаждался окружавшей его живой красотой. Но при этом он шел по следу, по четкому следу Тайды. Разумеется, этот след не имел ничего общего с отпечатками ног на влажном песке. След был, конечно же, магическим. Ярость деревянного меча Эмильсторна, оружие возмездия народа Дану, едва не разорвавшая в клочья родной мир императора, оставила слишком глубокие ожоги на душе девушки Дану, вчерашней рабыни, носившей позорный ошейник. Именно ярость отравила то, что могло составить счастье двух душ, человеческой и Дану, в невообразимо далеком ныне мире Мельяна. Тайды не могла остановиться, слишком близко подошла она к тем самым пропастям и безднам, заглянуть в которые не осмелился ни один маг. Туда, где за тонким, хрупким барьером неведомых сил ярятся дикие, безумные создания, в чьей власти рвать плоть миров так же легко, как человеку мягкую краюху теплого хлеба. И она словно бы ждала возмездия за недозволенную даже перворожденному смелость. Ждала с того самого мига, когда на смертном поле под Мельяном судьба властно вырвала ее, опьяненную жаждой убийства хумансов, из рядов войска Дану и бросила навстречу ему, императору, предводителю ее злейших врагов. Там, на поле битвы, и началась их любовь. Император шел быстро. Он оказался в новом мире не совсем, конечно, чтобы налегке, но все-таки без больших запасов. Ему пришлось смастерить себе лук и острогу. Стрелы сбивали с ветвей больших сине-алых птиц, которых император целиком запекал в углях. Острога вонзалась в темно-пятнистые спины рыб, обитавших в попадавшихся на дороге императора речках. Конечно, в теплых, кишащих мелкой живностью лесах хватало и иных обитателей из того разряда, что предпочитают плоть каким-то там веткам и коре. Императору встретились и они. Однако громадный, причудливо раскрашенный тигр с торчащими из верхней челюсти исполинскими, сабельной длины клыками только зарычал на странного пришельца, вскинувшего вверх сжатый левый кулак, на котором красовалась, матово поблескивая, магическая белая латная перчатка. Дар странного и коварного племени Созидателей Пути. Тигр внезапно поджал хвост и как-то робко бочком-бочком поспешно убрался в заросли, не сделав и попытки напасть. Магия латной перчатки была все еще жива, несмотря на чужое небо и чужое солнце на нем. Люди императору не встречались. Дикие чищобы пересекали не просеки, а звериные тропы. Здесь не гулял топор дровосека, рыбаки не закидывали сети в здешние озера, и на господствующих высотах не высились дозорные вышки с бдительной и неусыпной стражей. Император был один в девственных лесах. У него, наверное, впервые в жизни не было явного и открытого врага. Он боролся с расстояниями, но сильные ноги не подводили. За день он покрывал до десятка лиг. Он ничему не удивлялся, ни тому, что может дышать воздухом чужого мира так же, как в своем, что земная тяга здесь такая же, как в Мельине, что здесь такое же солнце, а по ночам на небосвод величественно выплывает большая луна. Правда, в отличие от ночного светила Мельина, здешняя луна имела какой-то оранжеватый оттенок, и по-другому расположенные пятна. Собственно говоря, только это и убеждало императора, что он именно в чужом мире, а не где-нибудь на задворках Мельина. След он чувствовал постоянно, чувствовал боль, отчаяние и ужас Тайды, и мысленно по 10 раз на дню давал себе страшную клятву отомстить ее похитителям так, что и крики, и вид их мук заставят содрогнуться и небо, и землю. Насколько мог судить император, существо, похитившее Тайды, направлялось на северо-запад. Опять же, если принять, что стороны света здесь расположены точно так же, как и в Мельине. Разумеется, его появление не могло пройти незамеченным. И притом не только неразумными хищниками, видевшими в нем только странную двуногую добычу, ходячий кусок мяса. Леса кишели и бесплотными существами. Иные из них были совершенно безопасны и сами первыми улепетывали с его дороги. Как, например, мелкие лесные духи, обитатели крон и подкореньев. Другие долго тянулись за ним, жадно пялились в спину, выжидая удобного момента, чтобы напасть. Таким он, когда кончалось терпение, просто показывал белую перчатку, до сих пор полную нерастраченной магической силы. И лесные тени поспешно отступали, втягиваясь обратно в свои дупла, забиваясь в логово и бормоча ему вслед всякие нелестные слова. Но, разумеется, ни один из них не решился предложить ему честный бой или хотя бы ударить спину. Был 7-й день его пути сквозь леса, когда ему, наконец, встретилась живая душа. Хотя, вернее, будет сказать, что душа-то как раз была более чем мертвой. Уже со вчерашнего дня император чувствовал за собой слежку. И на сей раз это был не какой-то там мелкий лесной призрак. Нет, за императором шел некто, не обделенный ни силой, ни хитростью, ни отчаянностью. Внимательный, чуткий и осторожный. Такой не попадется в простенькую ловушку, наподобие ловчей ямы, не стоит даже и пробовать. Только зря дашь ему понять, что ты настороже и ожидаешь нападения. Император шел, как ни в чем не бывало, но правая рука его не отрывалась от белой кости, плотно облегавшей левый кулак. Самое надежное оружие, вернее, меча и стрелы. Судя по всему, обитатели этого мира тоже это чувствуют, иначе уже давно попытали бы счастье. Этот 7-й день выдался труднее предыдущих. Местность начала понижаться, величественные лесные исполины и твердая почва под ногами уступали место мягко хлюпающему покрову болотных трав, источавших дурманные пряные ароматы. Замелькали черные лужи, где буйно цвели невиданных размеров громадные кувшинки и лилии. Точнее, цветы, очень похожие на кувшинки и лилии. Замельтешила мелкая болотная живность, всякие там лягушки и ящерицы, тонкие оранжево-черные змейки деловито засновали среди зарослей тростника. На густых лианах с мясистыми зеленоватыми листьями расселись какие-то странного вида пичуги. Точнее, не птицы даже, а что-то вроде не то лягух, не то ящериц с крыльями, словно позаимствованными у летучих мышей. Голубые, красные, розовые, хищные цветы охотились за толкавшимися в воздухе насекомыми. Из зарослей, там, где странные местные родственники ветвистого бамбука были переплетены лианами настолько густо, что не оставалось и малейшего прохода, то и дело раздавались необычные вздыхающие чавкающие звуки. А время от времени долетали глухой рев и плеск, словно там в болотной жиже ворочалось и рычало какое-то животное. Император обнажил меч. Самым разумным было бы вырубить себе надежный и толстый шест. Не очень-то благоразумно разгуливать по топям неведомой глубины в тяжелых пластинчатых латах. Но император чувствовал, со здешними обитателями спор будут решать мгновение, а их может и не оказаться. Не оказаться на то, чтобы успеть бросить слегу и вырвать оружие из ножен. Изрядно выбившись из сил, император одолел примерно 1,5 лиги и остановился отдохнуть на небольшом островке посреди бескрайних густо заросших топей. Островок этот казался последним форпостом настоящих лесов, оставшихся за спиной императора. Здесь к небесам поднималось одно единственное, но зато настоящее дерево, из тех, что не обойдешь и за 50 шагов. Император с наслаждением выбрался на твердую землю. Впереди, среди зеленых берегов, текла неширокая речка, вся покрытая громадными, как пиршественное блюдо, плоскими листьями лилий с острыми загнутыми краями. Ну точно блюдо, срывай и подавай на стол. Как перебраться через речку, тоже задачка, но об этом он подумает после. А сейчас отдыхать, отдыхать. Он даже не стал разжигать костра, что раньше делал всегда. Не для того, чтобы согреться, а на тот случай, если пожалует кто незваный. Просто привалился спиной к теплому шершавому стволу, положив меч поперек колен. Прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что усталый путник просто беспечно спит. Впереди послышался осторожный шорох на самом пределе доступного человеческому уху. Такое не под силу даже зверю. Даже тигр не может подобраться к жертве совершенно бесшумно. И 999 из 1000 не услышали бы этот едва различимый шорох. Однако император был именно тем самым тысячным. Он не пошевелился, только голова его чуть-чуть завалилась на бок, словно сон окончательно сморил беспечного странника. Упруго толкнулся в лицо в воздух. Тварь, кем бы она ни была, потеряла терпение и прыгнула вперед. Теперь император ощутил и ее голод. Страшный, мучительный, нечеловеческий, но и отнюдь не звериный. Меч не поможет, понял он. Время словно бы остановилось. Продолжался прыжок твари, а император с какой-то злой, кровожадной радостью, наконец-то настоящая схватка. Перекатился через плечо в сторону, доспех ладил настоящий мастер своего дела, и подвижные сочленения допускали и не такие фокусы. И вскинул сжатую в кулак левую руку. Незачем рисковать необходимостью повторных ударов. Как говаривал один из великих полководцев древности, первый и последний маршал империи Трик из Дельбара, «Бить так бить!» Императора охватила волна яростного жара. Выплеснувшаяся сила опалила его самого. Зато в ушах музыкой раздался истошный, пронзительный, поднимающийся до высот полной неслышимости не то вопль, не то визг твари. Упредивший удар смял ее, отбросил далеко в болото, словно изломанную куклу. И там и оставил. Правда, оставил живой. А должен был, по вложенным императором в удар силе и ненависти, испепелить и развеять по 4 им же вызванным ветрам.